Глава 23. Глаза Килвара выпучились, когда его собственную шею стиснули когтистые пальцы. Король не успел ничего сделать или даже подумать. С омерзительным хрустом его позвоночник был раздавлен вместе с гортанью, так что пальцы демона сошлись в кулак на кровавом месиве. Тело мешком осело на пол, увлекая с собой неподвижного Элгара. Ивета бросилась к сыну, не обращая внимания ни на что. Отцепила впившиеся в него пальцы и с облегчением услышала хриплый стон. «Жив!» – выдохнула она в безумном облегчении. Подхватила хрупкое тельце на руки, прижала к груди и только тогда подняла глаза на их спасителя. «Спасибо! Спасибо тебе!» «Не за что!» Голос демона прокатился по детской, подобно раскату грома. Полное обмундирование, включавшее шипы, наросты и прочие остроколющие и режущие поверхности, смотрелось нелепо и гротескно устрашающе рядом с мягкими игрушками и лошадкой-качалкой. «Но мне бы хотелось знать, что здесь происходит». «Он хотел нас убить за то, что я родила сына от тебя», – исчерпывающе сообщила Ивета, раскачиваясь из стороны в сторону. Она не заметила этих машинальных движений. Они пришли сами из глубины памяти, тех времен, когда Элгар был крошкой, которую она качала на руках, чтобы уложить спать. Нянькам их вечерние ритуалы она не доверяла. Вот ночью, да, пусть сами встают по 10 раз, чтобы накормить и перепеленать. Но процесс отхода ко сну всегда проходил в компании мамы. Ивета не хотела превратиться для своего сына в чужую, каким в итоге стал его отец. «От меня?» – пророкотал демон и внезапно опустился на одно колено, так что его голова оказалась напротив запрокинутого личика Элгара. Тфенте Харт втянул воздух, по-животному обнюхивая ребенка, и внезапно зарычал, низко и утробно. «Почему ты не сказала?» «Я не знала. Думала, он от мужа», – устало ответила Ивета. «Наверное, она должна была испугаться. Что там, пищать от ужаса? Огромный страшный демон рычал на нее, а она не чувствовала ничего, лишь бесконечную пустоту внутри». Королева еще не осознала в полной мере, что ее супруг мертв. Но от мысли, что Килвар больше не придет в ее спальню, испытывала малодушное облегчение и ничего больше. Когда-то теплившаяся любовь к златовласому королю испарилась с годами, оставив выжженное пепелище, которое сегодня Килвар уничтожил окончательно. Не осталось вообще ничего. «Лучше бы я тоже умерла», – пробормотала Ивета, баюкая сына. Элгар пребывал в блаженном беспамятстве, что к лучшему. Вряд ли его психике пошло на пользу, очнись он и обнаружь отца с раздавленным горлом. «У меня есть сын», – сдавленно пробормотал демон, разглядывая ребенка с каким-то странным ранимым выражением на лице. «Невероятно. Я слышал, что такое возможно, но…» «В нем проснулась магия», – сообщила Ивета. Ее спаситель имел право знать все детали происходящего. Скоро сюда ворвутся стражи. Появление демона во дворце – не ежедневное явление. Наверняка по тревоге уже подняты все маги, и скоро детскую заполнят приближенные Килвара. Что она им скажет? Демон убил короля, а меня нет? Ивета истерично расхохоталась, представив выражение их лиц. Поверить ей, скорее всего, поверят, у нее самой сил бы точно не хватило таким вот образом убить мужа. Но вот какие будут последствия, она не могла и приблизительно представить. Кажется, Фентехард подумал о том же, потому что поднялся и осторожно, бережно вынул сына из ее рук. Королева поначалу пыталась удержать ребенка, но после смирилась, понимая, что демон, как ни смешно и странно это звучит, никогда не причинит вреда ребенку. Тем более своему ребенку. Знание пришло откуда-то из глубины сознания, некая аксиома. Факт, который можно было только принять и никак не оспорить. Демоны не обижают детей. В отличие от людей. Возможно, в какой-то из книг отца она прочитала подобную фразу, а теперь она всплыла в памяти. Очень вовремя, нечего сказать. Демон аккуратно уложил ребенка в его кроватку и поправил задравшуюся штанину. Вышло так по-домашнему заботливо, что у Иветы на глаза навернулись слезы. Килвар так не сделал ни разу. Стоило вспомнить о муже, как взгляд сам метнулся туда, где лежал его труп. Кровь успела натечь на ковер, питаться в него неопрятной лужей. Ивету затошнило. «Пойдем». Демон незаметно подошел к королеве и остановился прямо перед ней, протягивая когтистую руку. «Куда?» — не слишком заинтересованно уточнила она, принимая предложенную ладонь. Ее пальцы утонули в огромной лапище, но Фентехард действовал осторожно, точно как с малышом только что. «В мой мир», — просто сказал демон. «А как же Элгар?» — скинула Света. «Я его не оставлю». «Украдешь наследника престола? Умно, нечего сказать. Представляешь, какой разброд начнется в королевстве? А если вы оба останетесь, что ты собираешься сказать службе безопасности?» Насмешливо поинтересовался демон, хищно поводя головой. «Они уже спешат сюда. Как ты объяснишь им все это?» Фентехард красноречиво перевел взгляд в сторону королевского тела, и Ивета с трудом сдержала рвотный позыв. «Что-нибудь придумаю», — упрямо пробормотала она, делая шаг к детской кроватке. «Я не уйду без сына». «Да подумай ты головой, женщина!» Демон снова оказался перед ней, ухватил королеву за предплечье и слегка встряхнул. С его силой все равно вышла излишне убедительно, ее голова мотнулась, зубы клацнули. Судя по привкусу крови во рту, она что-то себе прикусила. «Тебя замучают допросами. А когда ты во всем сознаешься, а ты сознаешься, дроу узнают свою работу. Тебя просто казнят в назидание. И Элгара тоже». «Я не позволю!» Вскинулась Ивета, тем не менее понимая, что демон прав. Абсолютно прав. Из нее вытрясут всю подноготную быстрее, чем солнце сядет в следующий раз. Да и Кентигерн отлично знал свою работу, а еще неплохо дружил с Килваром, насколько служащий иной расы может дружить с королем-человеком. Он будет мстить безжалостно и не пощадит даже ребенка. Демон взмахнул рукой, и ковер вокруг тела короля затлел. Повалил густой черный дым, но странным образом он не выходил за пределы невидимого круга. «Я тоже умею строить пентаграммы», — хмыкнул Фентехард в ответ на вопросительный взгляд Иветы. «И я не сошел с ума вредить собственной плоти и крови. Ребенку огонь не повредит. Я немного подправил ему память. Мальчика могут допрашивать сколько угодно, толку не будет. Кроме того, Элгара ждет большое будущее». Продолжая тихо увещевать растерянную Ивету, демон быстро сотворил заковыристый знак, и перед ним разверзся портал. «Портативная пентаграмма», — пояснил он непонятно и нырнул в дыру пространства, увлекая за собой королеву. Вовремя. Двери детской сорвались с петель, и в задымленное помещение ворвался разъяренный дроу. Моментально оценил обстановку, стелющийся удушливый темный газ, полыхающее тело в знакомой одежде и ребенка без сознания на кровати. Подхватил на руки наследника престола и выметнулся в коридор, небрежно бросив собравшимся магам. «Тушите!» Как слугам. Те скрипнули зубами, но повиновались. Его Величество Килвар погиб, героически сражаясь с коварно пробравшимся во дворец демоном. Ее Величество была похищена. Чудесным образом уцелел лишь наследник престола, Его Величество Элгар. Так и записали в дворцовых хрониках. Ивета настороженно огляделась. Комната, в которую ее притащил демон, была просторной и светлой, но откуда шел свет, понять было невозможно. Окон или дверей в ней не было. Потолок светился, казалось, всей их поверхностью, но как? Собственно, не так уж важно. Все сейчас ей казалось не слишком важным. Королева обошла свое новое обиталище по кругу. Кровать, шкаф, за стеклянным матово-стеной удобства, довольно-таки роскошные. В ванне вполне можно было бы поплавать. Не то, чтобы ей сейчас было до того. «Что с ним?» – требовательно спросила она, строго глядя в лицо демону. «Что с моим сыном?» «С нашим сыном», – мягко поправил ее Фентехард. «С ним все в порядке. Он даже не испуган, потому что почти не помнит произошедшего. Визит целителя, а дальше темнота». «Откуда ты знаешь?» – фыркнула Ивета. Вместо ответа демон прикоснулся когтем к ее виску, и она тоже увидела, словно оказавшись в голове Элгара, как участливо вздыхающий магистр Эдел смазывает синяки на шее ребенка, приговаривая что-то невразумительно о злобных демонах, обижающих крошек. «Ты тоже так сможешь», — пообещал Фентехард, убирая руку. Ивета инстинктивно вцепилась в нее, не желая расставаться с сыном, но картинка уже пропала. Впрочем, пальцы она не разжала все равно, крепко держась за шипастое запястье. Ей было страшно. Неизвестность впереди пугала куда меньше, чем уже знакомый демон перед ней. «А что там?» Ивета взмахнула рукой, обозначая пространство за стенами комнаты. «Мой мир», — грустно улыбнулся демон. «Я покажу тебе когда-нибудь, когда ты освоишься достаточно, чтобы не умереть сразу же. Там небезопасно». Королева присела на широкую постель, что мягко спружинила под ней. Ноги не держали. Понятно, что демон спас ее и сына не по доброте душевной. Его соплеменникам позарез нужен Алгар. Король человеческого государства с кровью демонов. Если Фентехарт и впрямь может в любой момент связаться с ее сыном, то со временем вполне возможно ему удастся убедить его помочь своему народу. Что при этом станет с людьми, населяющими ныне мир? Вопрос. Ивета решительно подняла голову. Она обязана выжить. Выжить и научиться всем хитростям и тонкостям демонской магии. Раз уж она владеет этим даром, грех не пользоваться, тем более, что ее пообещали всему научить. Королева не имела ничего против того, чтобы позволить демонам вернуться в основной мир с изнанки. Сказать по правде, она никогда не произнесет этого вслух, чтобы не оскорбить жалостью Фентехарта, но ей было жаль демонов. Запертые в пространстве, не слишком-то пригодном для жизни, они сумели не только уцелеть, но и сохранить достоинство и совесть, вещи редкие даже по человеческим меркам. Особенно по человеческим меркам. Вспомнив, как с ней обращался ее собственный супруг, Ивета брезгливо передернулась. Нет, она совершенно не против небольшого завоевания ее земель демонами. Может, хоть тогда люди станут больше похожи на людей. Не обязательно же им отдавать все. Вполне может быть достаточно пары провинций посевернее. Демоны привыкли к тяжелым условиям жизни. Им и заснеженные просторы, где 2 месяца лета, раем покажется. Фентехарт, видя задумчивость, двинулся к стене. Повинуясь взмаху его руки, в ней открылся проход. Дальше по ту сторону виднелся клубящийся туман неприятного желтоватого цвета, темные скалы и низко нависшее мрачно-серое небо. Действительно, не тот пейзаж, в который сразу же хочется выбежать и разглядеть его поближе. «Не уходи!» — вырвалось у Иветы. Она вскочила с кровати. Несколько шагов сократила расстояние между ними до ничтожного и снова взяла Фентехарта за когтистую руку. Демон опустил глаза и уставился на сплетение их пальцев. Стена за его спиной схлопнулась, снова превратившись в монолит. «Я не силен в утешении», — хрипло произнес он, поднимая взгляд и упираясь им в лицо Иветы. «Тебе сейчас нужна тишина и забота. Ты многое пережила. Я скучала», — перебила его королева и поняла, что это правда. К ее ужасу и глубочайшему разочарованию в самой себе она действительно скучала по демону, по его заботе и ласкам, по вниманию, которое он уделял ее тонкой коже и осторожности, с которой он прикасался к ее хрупкому телу. Ивета скучала не по ошеломительному сексу, который, вне сомнения, был лучшим в ее жизни, хотя и по нему тоже. Ей не хватало любви, катастрофически не хватало. До такой степени, что она готова была принять вежливость и сдержанность за искренние чувства. Ощутив глубину своего падения, Ивета поспешно сделала шаг назад. Она еще никогда не чувствовала себя такой жалкой и ничтожной. «Прости, я не навязываюсь. Иди». Пробормотала она скороговоркой, проклиная свою несдержанность. «Поговорим завтра». «Я тоже скучал», — неожиданно признался демон, бережно ухватывая ее когтистыми пальцами за подбородок. Способный и с пугающей легкостью дробить человеческие кости, с нею они всегда были нежны и осторожны. Ивета поспешно отогнала воспоминания о тошнотворном хрусте, с которым сломалась шея ее мужа. Ее рука сама обхватила демона за запястье, держась и цепляясь из последних сил за ускользающую реальность. «Ты была такой нежной, податливой. Я часто вспоминал нашу ночь. Даже подготовил эту комнату». Ивета не была сильна в анатомии демонов, но могла бы поклясться, что Фентехарт покраснел. Сердце королевы пропустило удар и застучало с удвоенной скоростью. Не одна она сошла с ума. Демон тоже помнил их страстное соитие и готовился. «Хочешь сказать, ты предполагал, что я забеременею?» — дрожащим голосом уточнила Ивета. «Нет, что ты!» — вздохнул он с нескрываемым сожалением. «Если бы существовала хоть малейшая вероятность этого, я бы никуда тебя тем утром не отпустил. Рождение малыша — величайшее событие в жизни демонов. Оно происходит настолько редко, что даже ничтожный шанс бесценен. Нет, я полагал, что рано или поздно ты решишь уйти от мужа. Или тебе понадобится убежище. В любом случае, это временная мера». Фентехарт красноречиво обвел рукой замкнутое пространство. «Ты же не сможешь на всю жизнь остаться в четырех стенах», — констатировал он очевидное. «Тебе нужен воздух, простор, соплеменники рядом. К сожалению, все, что я могу тебе дать, это укрытие на время». «Значит, придется убедить нашего сына в том, что демоны вовсе не зло, каким его рисуют наши книги», — шепнула Ивета, проводя кончиками пальцев по шершавой коже ее личного демона. Там, где проскальзывали женские ладони, шипы ядовитой бугры исчезали, сменяясь почти человеческой, сравнительно гладкой, пусть плотной и твердой кожей. Наш сын. Фентехард прижмурился, расслабляясь полностью. Его броня поплыла, втягиваясь в тело, и вскоре он стоял перед Иветой практически обнаженный, облаченный лишь в переплетение ремней и пластины доспехов, и почти, почти беззащитный.